Кстати, как вы все здесь очутились, а? А что я хотел сказать? А, вспомнил. Послушайте, Мастерс, сдается мне, я чую дурные предзнаменования, небесные знамения, и мне мерещатся фальшивки и подделки. Не иначе, как вы толковали об убийстве Хэя. Мастерс выпрямился и заговорил сухо, официально. — Позвольте спросить, сэр, почему вы так решили? «Хо — Хо-хо! — зарокотал Гаем. — Значит, так оно и есть? — Возможно, сэр. Собственно говоря, сегодня после обеда я собирался заскочить к вам. — Мастерс, не скромничайте. Вы думали, что у вас на руках все козыри? Надеялись утереть мне нос, так сказать, посмеяться над стариком, верно я говорю? Провалиться мне на месте. Ну зачем, все так стремятся посадить меня в лужу? Ну что ж, я избавлю вас от затруднений, потому что... — Почему, сэр? — Потому что со мной уже советовались насчет этого дела, — высокомерно заявил Гэм. — И готов поспорить, мне известна парочка подробностей, о которых вы и понятия не имеете. — Советовались? Но кто? — Вам известна фирма Дрейк Роджерс и Дрейк? — Поверенный мистера Феликса Хэя, — кивнул Мастерс. — Утром я отправил к ним сержанта Полларда. — Значит, ему будет что рассказать, сынок. — Ко мне обратился сам старик Дрейк. Должно быть, ему уже под 90. Но вчера в конторе Дрейка, Роджерса и Дрейка случилось такое, чего не бывало 150 лет. Старикан испытал такое потрясение, что вынужден был обратиться за помощью в полицию. — Что же случилось, сэр? — Их ограбили, — сообщил Гэм. — Хэй! — передал им на хранение какие-то ценности. Но их стащили. — Деньги? Акции? — Нет ничего подобного. Никакой материальной ценности его клад не составлял. Он принес им всего 5 коробочек. 5 маленьких запечатанных коробок, которые поверенным надлежало вскрыть в случае смерти Хая, но поверенным не довелось их вскрыть. Я боюсь, Мастерс, что в тех коробочках находилось что-то такое, из-за чего некто мог спокойно его убить. Гаем выбросил шкурку от банана, облизал пальцы и поднял с земли еще один банан. Потом глава департамента военной разведки принялся задумчиво его поедать. На лице Мастерса появилось сосредоточенное выражение, означавшее, что он напряженно мыслит, но также и служившее предупредительным сигналом. — Понятно, сэр, — осторожно начал он. — Присутствующий здесь мисс Блайстоун, дочь сэра Денниса Блайстоуна? — Конечно, я знаю. Гэм поднял голову. — Как только я утром прочел в газетах о смерти Хэя, то сразу решил... Позвоню-ка я и выясню, что к чему. Меня соединили с вашим суперинтендантом. Я узнал все интересующие меня подробности. Дело дурно пахнет, Мастерс. Очень дурно. Вы полагаете, здесь и сейчас уместно обсуждать подробности? Мастерс! Гай укоризненно покачал головой. Не стоит подозревать всех на свете. Провалиться мне на месте... Я терпеть не могу играть в молчанку и при свидетелях напускать на себя таинственный вид. Если не намереваются лгать, то и так солгут. Если намерен сказать правду, врать не станут. Почему бы нам не обсудить подробности при этой девчонке? Она такая милая на вид и, возможно, сумеет нам помочь. Старший инспектор расплылся в улыбке. — Можно сказать, сэр, она уже помогала нам, когда вдребезги разнесла тележку вашего приятеля-фруктовщика. Мисс Блайстоун как раз собиралась рассказать нам, кто совершил убийство и как отравили напитки. — Нет, теперь это не важно, — вскричала Марша, вылезая из машины. — Вы лучше расскажите о 5 маленьких коробках. — Хорошо. Хэй принес адвокатам 5 картонных коробок, упаковав каждую оверточную бумагу, перевязав и запечатав красным сургучом. Он велел открыть их в случае его смерти. На каждой коробке было написано определенное имя. — Чьи имена там были? — быстро спросила Марша. — Я записал, но список в кармане брюк, а брюки в гимнастическом зале Джованни. Всех не упомню, но одним из них был ваш отец. — Не верю. — Почему? — с неприкрытым интересом спросил Гаем. Марша вдруг присмирела.